Есть вопросы по руку, пока не перейдем в суджуд? Хамдулилла. Аллаху акбар. У них разные виды. То есть, когда ты у них спросишь, хорошо, а почему именно вот так я должен стоять? Они говорят, потому что основа, что человек, когда стоит и ничего... То есть, они что говорят? То есть, они тебе скажут, то, что ты делаешь бид. А почему? Потому что ты делаешь деяние, а на деяние должен быть довод. Мы же им говорим, что... То есть, у меня с тобой разногласие не в том, что я делаю деяние. У меня с тобой разногласие в том, что именно является деянием. То есть, для меня деяние – это отпустить руки, которые в основе своей, где должны быть молитвы? На груди. И у нас приходят доводы на то, что основа, что руки должны быть на груди. И поэтому, когда мы говорим про деяние, на которое нуждается в довод, деяние – это отпустить эти самые руки, а не поставить их обратно. То есть, они должны здесь стоять. Он говорит тебе нет. То есть, та сторона тебе скажет нет. Основа, когда человек стоит, он стоит таким образом, что вот руки у него по швам и так далее. Во-первых, как мы можем говорить, то есть, ля киясов или абада, то есть, мы не проводим аналогии в поклонениях, как мы можем брать аналогию с обычным стоянием человека, когда он просто так стоит, с тем, что он стоит в молитве. То есть, в молитве стояние хуком какой? Рукн, и это поклонение. То есть, когда человек стоит перед Всевышним, вакуму лилля и канитин, вы ставите перед Аллахом, поклоняйтесь ему, говорит Аллах Субхану. Это стояние является поклонением. Мое стояние с моими друзьями, когда я там семечки кушаю и так далее, это не является поклонением, так или не так? Я как бы не стоял. Тамам, если то же самое, то есть кто-то начнет спорить в этом вопросе, скажет, что я знаю человека, у которого стояние, например, стандарт, что он всегда стоит, у него руки в карманах. Тогда мне что, то есть я когда возвращаюсь рукой, руки в карман положить и стоять таким образом? Да, естественно, тебе эти люди скажут, то есть аль-айбра, то есть аннадир ля хукм, аля то, что то есть какие-то то есть, определенные, то есть редкие вещи, у них нету хукма, мы смотрим на общее положение людей и так далее. Но само удивление вызывает то, что человек приводит аналогию человека, который просто стоит где-то, с тем человеком, который стоит перед своим Господом и поклоняется ему. То есть это удивительно, Аллаху а'лям. То есть их все это вертится вокруг чего? Того, что они говорят, что нет довода на то, что нужно возвращать руки. А мы говорим, что нужно довод, наоборот, привести на то, что руки, которые в основе своей молитвы, и в этом нет разногласия у нас, должны всегда быть на груди, что если человек хочет их отпустить, мы говорим, какой довод у тебя на опускание этих рук, не говоря о том, что у нас многие шариатские тексты, в принципе, указывают на то, что в молитве не дозволяется опускать руки. Нет у нас опускания рук в молитве ни одного узаконенного. Даже, как я сказал, что у Абу Дауда приводится хадис «Наха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ани садли фи ссала». То есть, да, то есть садль по-разному, то есть толковали ученые, но дословно садль переводится «опускание». Из этого, то есть садлю лядейн, хорошо, то есть опускание рук. Аллаху алям. Поэтому придерживаться хадиса намного приятнее, любимее. Мифсаль это, то есть, куллю суляма мин бани адам, мы же хадис брали, куллю сулям, что такое? Каждый сустав, то есть суставы, значит, каждый сустав. Мифсаль это сустав. Или амафа, то есть каждая кость возвращается в свой сустав. То есть как она была, то есть я каким образом я стоял в каяме, вот я стоял. Затем пошел в руку, затем возвращается каждая кость в свой сустав, в каком она была суставе. То есть, либо если они скажут то, что сустав, то есть вот таким образом, нет, мы говорим, что возвращаемся к тому суставу, как она стояла. Вот я так стоял, вот туда я возвращаюсь. Хатта тарджаль иламу или мафасиля. Правильно я понимаю хадис от Али радиллаху анху, три раза в руку. Если я не скажу это три раза, но скажу там... Если бы это кто-то другой, а не ты спросил бы, было бы проще ответить. Ну да, субхана раббиль азим нужно три. Я скажу любые другие аскары, которые пришли, но именно эти... Нет, субхана рабби аль-азим обязательно нужно говорить суджуди, и субхана рабби аль-аля обязательно нужно говорить суджуди. Затем говоришь, что хочешь. То есть в руку обязательно человек должен трижды сказать субхана рабби аль-азим, в суджуди обязательно должен сказать субхана рабби аль-аля трижды. То, что человек этому добавит, это уже его личное дело. Аллаху а'лам. За имамом не говоришь. Вместо этого говоришь Раббана ва лика аль-хамд. Это объясняется хадисом. Посланник алейхиссалату ва салям сказал, когда вы слышите, что ваш имам говорит сами Аллаху лиман хамида, скажите Раббана ва лика аль-хамд. То есть, когда имам поднимается, начинает с руку, он говорит сами Аллаху лиман хамида. Что касается того, кто молится за имамом, он что? Когда поднимается, вместо этого говорит Раббана ва лика аль-хамд. Имам же говорит Раббана ва лика аль-хамд когда? Или же тот, кто молится один, когда выпрямится уже. То есть, смотрите. Имам молится. Сами Аллаху лиман хамида, Раббана ва лика аль-хамд. То есть он говорит, когда стоит. Когда я молюсь за имамом, имам сказал сами Аллаху лиман хамида, я говорю Раббана ва лякал хамд. Понятно? То есть каким образом это происходит? Хадис, где за пророком Аллаху саллиллаху алейхи ва саллям. И потом пророк сказал, кто сказал сами Аллаху лиман хамида? Не сами Аллаху лиман хамида, кто сказал хамдан катиран тайбан баракан фи. Кама юхиббу Раббана ва йарда. Где это именно говорится? На какой странице? Страница 129. Произнес эти слова. Смотри, внимательнее прочитай. У тебя говорит 9. Это Раббана валякаль хамд, хамдан кафиран тайбан баракан фи, мубаракан алейхи кама юхиббу Раббана вайрда. То есть Господь наш перевод. И однажды человек, молившийся позади пророка, алейхиссалям, произнес эти слова, то есть вот эти слова, о которых мы говорили, после того, как сказал сами Аллаху лиман хамида. Понятно? То есть эти слова возвращаются к чему? То, что выше написано. То есть эти слова он произнес после того, как он, имеется в виду посланник алейхиссалям, сказал сами Аллаху лиман хамида. То есть посланник алейхиссалям сказал сами Аллаху лиман хамида. Тот, кто молился за ним, сказал Раббана валякаль хамд хамдан кафиран тайбан баракан фи. Вот что значит. Понятно? Можно какие-нибудь аяты добавлять, в суру читать, не проблема. Да. Не проблема повторять их. Шейх Аль-Альбани, да, естественно, тоже мы не прокомментировали, то есть, может, кто-то, если будет с носки читать, придерживается мнения, очень редкого мнения среди ученых, Аллах, я не знаю, то есть, из современников, кроме Садди Хасан Хана, по-моему, если я не ошибаюсь, кто придерживался этого, что, то есть, не повторяется разные, то есть, нельзя говорить разные азкары в руку или же в суджуд. То есть, если ты один сказал, только его и можно. То есть, если, грубо говоря, ты начал Субхана Рабби Аль-Азим, то можешь, то есть, если ты долго собираешься, только повторять Субхана Рабби Аль-Азим. Нельзя тебе ничего другого говорить. Аллах, это очень слабое мнение, то есть, удивительное, то есть, то, что понимается, наоборот, из всех этих текстов, что посланник Алисин говорил это, затем это добавлял это. Аллаху Та'аля Алям. Иншаллах. То есть единственное, что ученые сказали, что из одного рода разные два не повторяешь, потому что наличие этого, а иногда этого указывает, что иногда посланник Алиса говорил именно так, иногда говорил именно так. Но не повторяет, то есть он такие, как, например, про руку же ты говоришь, не про управление из рук, да. Потому что их, что касается их, то он, то есть, если, грубо говоря, сказал Субхана Рабби Аль-Азим, после этого уже не говорит Субхана Рабби Аль-Азим ва бихамди. Потому что либо это у нас приходит. Затем к этому добавляется Субхан Куддус Раббуль Малайкати ва Рух. Если повторит, то, иншаллах, нет проблем. Если скажет, то есть, Субханак Аллахумма Раббана ва бихамдик, Аллахумма гфирли. Пророк алейхиссалям, то есть, как и Аиша и сказала, часто повторял. То есть, имеется в виду, повторял он, то есть, по нескольку раз и так далее. Аллаху а'лам. Куда нужно смотреть во время руку? Во время руку смотришь место, где суджуд совершаешь. Но голову не поднимаешь для этого. Голова прямо, а взор у тебя бросается туда, куда суджуд совершаешь. Как это достоверно пришло от посланника Алиса. Нет. А какая разница? Смотреть вперед, в смысле на Каабу? Нет. Место, где суджуд совершаешь. Где бы ты, хоть в самой Каабе молишься. Ля харадж. То есть, если не успел за имамом, не проблема, иншаллах. Единственное, что ученые говорят, что если твой имам, ты не успеваешь за ним, в принципе, то есть смирение сделать в каждом из ракатов и так далее, не дозволено за ним молиться. Аллах. То есть, как некоторые, например, имамы в некоторых странах, которые прям, то есть, очень быстро молятся, хорошо. Молитва у вас, в принципе, у вас уже разошлась молитва. Если ты в руку, когда он садж, да, все уже, то есть, твое следование имаму оборвалось. Ты уже вышел из молитвы, получается, его молитвы вместе. Каким образом? Нет, это не значит, что вот таким образом. Самиаллаху лиман хамид. Нет, вместо начала слов, когда начинаешь выпрямлять, то есть выпрямление вместе, говорит, то есть самиаллаху лиман хамида, не проблема. То есть если закончит, когда встанет. Аллаху. Шейх Аль-Альбани назвал это беда, да? А вот сам же за шейхом Базом, когда читал это понимание, это понимание шейха Аль-Альбани, Аллаху Алям, то есть тоже не совсем согласен я в этом понимании. Это не то, что я, имеется в виду, ученые, то есть не согласились. Шейх Аль-Альбани понимал хадис «Инна маджу аляль имаму лию тамаби», что поистине имам сделан для того, чтобы за ним следовать, что если твой имам придерживается, то есть на основе довода какого-то ичтихада и так далее и тому подобное, что ты должен, обязан его молитву молиться. Поэтому, то есть так, как он молится, то есть я должен молиться. Аллах Алям, это слабое мнение. Во-первых, я не знаю, как некоторые имамы молятся, как меня обязывать тем, что я не знаю. Это раз. Во-вторых, сам хадис явно четко указывает то, что здесь мы следуем за имамом только в его арканах, то есть в столпах. То есть поэтому пророк алейхи салям сказал: «Фаида каббара факабиру, фаида ракаа фаркау». То есть когда он, то есть, говорит «Аллаху акбар», вы следуете за ним, говорите «Аллаху акбар». Когда он идет в руку, вы тоже идите в руку. Вот что значит следовать. То есть «Ля тахталифу аля имматикум», то есть не разногласьте с ними. То есть он в суджуд ушел, ты еще в руку, то есть или же наоборот, то есть и так далее, и тому подобное. Вот этого не должно быть. И поэтому, то есть, например, если мой имам говорит «Сами Аллаху лиман хамида раббана лека альхамд», то есть как будто бы тогда по этому мнению я должен тоже «Раббана лека альхамд» сказать. Если я «Раббана валяка альхамд» скажу, то я противоречу своему имаму. Я не знаю, что он сказал в принципе и так далее. Валлаху алям. Поэтому этот хадис имеет в виду, что в арканах мы следуем за человеком, то есть не опережаем его, не идем в руку перед ним и так далее. Что он, то есть, пошел в руку, я иду за ним и так далее. То есть если он поднялся из руку, я поднимаюсь вместе с ним и так далее. Поэтому если я, например, молюсь за тем, кто не складывает руки на грудь, я буду складывать руки на грудь. Если за мной молится тот, кто не складывает руки на грудь, он, то есть, не обязан складывать просто потому, что я складываю. Валлаху алям. Даже если это мнение, например, если он на мнении то, что надо следовать в этих вещах, да, мы же в беда не следуем. Да, да, я поэтому говорю, ну, удивительные слова. То есть, ну, человек, шейх Аль-Альбани, человек, несмотря на то, какой он великий имам, аль-хамдулля, то есть, абаллаху аль-исма, как говорится, Аллах, то есть, только Аллах, субхану ва тааля, то есть, нет у него ошибок, или же из людей это посланник алейхиссалям, у него в шариате не бывает ошибок. А остальные люди, это люди, субхану. Выходит, то есть выходишь из джамата. Вышел человек такой из джамата. Нет, если он опоздал, то есть имам, например, уже в суджуд ушел, а мы еще в руку, все, то есть следования уже нету имама. То есть человек вышел из джамата. А? Если на одной, иншаллах, не проблема. Просто должен следовать за ним сразу. Если человек приходит в мечеть, и имам в руку, и когда он поднимается из руку, в какой момент он успел с ним руку совершить? Если имам был в руку, когда мы совершили руку, я успел, то есть, занять позицию, пока, то есть, он еще не встал. Нет, хорошо. Он говорит уже, допустим, сами Аллах. Не, все уже опоздал, да? Опоздал. Он уже не успел, да? Нет, нет. Если я застал своего имама, то есть, ракиан, то есть, и он был в положении руку, и я отпустился в руку вместе с ним, то есть, и выполнил рукн, то есть, выпрямил спину и так далее, встал в руку и застал его. Даже если он после этого сразу сами Аллаху лиман хамида скажет, я застал руку. То есть я свой азкар дочитываю и поднимаюсь вместе с ним. Аллах. Также забытая сунна, как это пришло в хадисе Абу Бакра, радиаллаху ану, то есть и от других сподвижников, также пришло, что человек, когда заходит в мечеть и видит, что то есть люди в руку, то есть узаконенным является для него и сунны пророка, алейхиссалям, в руку совершить там, где он находится. То есть я зашел в двери и увидел, что через несколько рядов люди молятся, хорошо, то есть они уже в поясном поклоне. Я прям находясь там, говорю «Аллаху Акбар», затем, то есть, опускаюсь, или же еще раз говорю «Аллаху Акбар», я опускаюсь в руку, хорошо, поясной поклон, и иду таким образом, пока не встану в ряд. Пока не встану в ряд. Я спрашивал одного из наших шейхов, что если вдруг, то есть, я таким образом сделал, и когда я шел, они начали подниматься, он сказал, и ты поднимайся. То есть, ты прямо во время того, как ты идешь, говоришь «Сами Аллаху лиман хамида», пока не встанешь в ряд. Аллаху та'аля. Что это? Да, то есть это как пришло, это Абдулла ибн Зубейр, то есть Ата говорил, что Абдулла ибн Зубейр сказал на мимбаре, если кто-то из вас войдет в мечеть, когда люди будут находиться в поясном поклоне, то пусть совершит поясной поклон, как только войдет в мечеть и идет в таком положении, пока не войдет в ряд, поистине это является сунной. Почему мы назвали это хадис в то время, как это слова Абдулла ибн Зубейра, сподвижника? Кто знает? Потому что он сказал, поистине это является сунной. Поистине это является сунной, имеется в виду, то есть мы застали посланника алейхиссаляму, сам в этом заслужил, иншаллах. Когда на учении делаем истиазу, сначала говорим истиазу, а потом поплевываем, или нет разницы, что первое? Просто хадисе одно, а мы проговорили другое. То есть сначала истиазу с хадисе. Фатаавват, илляхи минху, ватфуль. Алейхи салям. 111. Фатаауд билляхи минху ва тфуль алейхи. Да, сначала так правильнее. То есть сначала сказать ауд билляхи минаш шайтан раджим, затем сказать Аллаху акбар, жазакаллаху хайр. Еще один вопрос. В руку, когда мы делаем аскяры, там если все подряд говорить, смешивать, проблем нет уже? Брат уже спрашивал, тебя не было. Да, иншаллах та'аля, нет проблем. Главное, чтобы, то есть, который минджин свахад, из одного рода не повторять. То есть субхана рабби аль-азим, затем субхана рабби аль-азим абихамди, нет. Либо это, потому что оно указывает на то, что пророк алейхи салям иногда говорил так, иногда говорил так. Остальные же добавлял и повторял сколько хочешь, не проблем. Когда про руку. То есть это подобно тому, как ты скажешь «Раббана ляка альхамд», затем «Раббана валяка альхамд», затем «Аллах». То есть вот таким образом. Да, ученые разбирают вот этот вопрос, то, что в руку если застал, приводят тоже доводы. Там есть момент, когда пророк, саллаллисан, сказал что-то не делать этому сподвижнику. Это какое действие? «Валяки ля тауд», то есть не спешить, не бежать. Не возвращаться? Было, да? Нет, не про ходьбу, поэтому это указывает на это другие слова других сподвижников, что это являлось сунной. Что касается того посланника, алейхиссалям, сказал, «Задак Аллаху хирсан, валякин ля тауд». Пусть Аллах субхана прибавит тебе в стремлении, но не делай так же. То есть не делай так же, имеется в виду, не беги. Поэтому посланник, алейхиссалям, спросил не о том, кто в руку пошел, а кто бежал, то есть спешил таким образом. И он сказал, что я сделал так-то, так-то, так-то. И посланник, алейхиссалям, сказал, «Задак Аллаху хирсан, валякин ля тауд». То есть пусть Аллах субхана добавит тебе в стремлении, но не делай так больше, не делай так больше, имеется в виду, не беги. Потому что, то есть, узаконенным является спокойно идти. Поэтому ты совершаешь руку на самом начале молитвы, и потом спокойным шагом идешь, пока не встанешь в ряд. На второй, если он начал второй, и ты еще, то есть не на один рукан ты от него отстал, а, то есть, на два получается. То есть, он уже начал следующий, тогда уже человек, то есть... Нет, продолжаешь просто один. То есть ты вышел из джамаата. Вышел обратно из джамаата. Начинаешь. Как? Обратно начинаешь. Нет, вышел из джамаата. То есть дальше уже, то есть человек не молится за имама. Он вышел из джамаата. Вот что это. Ну, это опять же, это слова некоторых ученых, что отстал на два рукна и так далее и тому подобное. Аллаху амин. Все, нет? Получается, вышел из джамаата, но все равно как бы за имамом следует, следует за Аллаху Акбар. Не, все, уже он, то есть он же от того, что он будет следовать за имамом, то есть если он следует за имамом, то он в джамаате, если он не следует за ним, значит он не в джамаате, что бы он ни сделал. Не поднимет, там, кто-то, люди, там, это там, вот это уже другой вопрос. Я поэтому тебе говорю, что этот вопрос среди ученых, то есть разногласия два рукна, не два рукна и так далее, или же является его молитва в принципе действительно тогда Аллаху Акбар. То есть в любом случае, то есть человек должен следовать за своим имамом. Когда человек присоединяется в руку к молитве, вот эти слова «Такбир», «Аллаху Акбар», у него какое намерение должно быть? «Такбиратуль-Ихрам» или «Такбиратуль-Ихрам»? Первый такбир, без сомнения, «Такбиратуль-Ихрам». Первый, потому что если человек не сделает «Такбиратуль-Ихрам», молитва «Батали», не началась молитва в принципе. Поэтому с пророка алейхиссалям сказал «Мифтахуга ат-такбир». Мифтахуа, точнее, тахримуха такбир. Тахримуха, то есть вступление молитвы, это то есть такбир, такбир это ли храм имеется, то есть вступительный такбир. Затем вопрос разногласия, второй такбир нужен или нет, то есть для интикаля. Аллаху алим, то есть лучше совершить, лучше сказать еще раз Аллаху Акбар и пойти, то есть в руку Аллаху алим. Сказали, что застал имаму во время хутбы, мечеть бывает слишком большие, сходы прям так. Да. Это обязательно? Не обязательно, является забытой сунной. Забытая сунна, можно так сделать. Если он пройдет... Да, просто сунну не выполнил, которую, то есть мог выполнить, мог получить награду больше и заставить ракат, не застал его. К этому вопросу. Если зашел с той двери, не сзади получается, а сбоку. Идет боком, но просто чтобы кыбла была, то есть от кыблы не отворачивается. От кыблы не отворачивается. Да. Сначала нет проблем. Люди на улице в трусах ходить не стесняются, субхану. Чего нам стесняться в мечети в руку? Почему вы стесняетесь, я не могу понять. В чем проблема? У нас в Татарстане часто бывает такое, ты встаешь за имамом, и они почему-то всегда делают быстро, например, сами Аллаху лиман хамида, Аллаху Акбар, и сразу суджуд. Потому что ханафиты. Ханафиты. Надо продолжить намаз с ним, чтобы фитны не было, или же отсоединиться и своим темпом как бы... Лалям, то, что говорят ученые, что если ты не успеваешь со своим имамом совершить, то есть рукан, выполнить рукан должным образом, то нельзя за ним молиться. Молитва его недействительна, в принципе. То есть тот, который не выпрямил свою спину, сами Аллаху Акбар, это молитва недействительна. Ты хоть будешь с ним молиться, и твоя молитва также будет недействительна. Не то, что можно, ты не можешь за ним молиться, например, харам тебе за ним молиться. То есть не может он. То есть его молитва недействительна. Человек, которого молитва. То есть, если я тебе скажу, брат, у меня омовения нет, давай я имаму встану, ты за мной помолишься. Что ты мне скажешь? Не помолишься за мной, так или нет? Изначально же я вот зашел в молитву, я же не знал, что он так сделает. И когда он так сделал, я. Прерывается твоя молитва, продолжаешь свою молиту сам. Молитву продолжаешь. Да. Аллаху. Насиха сделать этому имаму и людям сказать, что свою молитву переделайте, перечитайте заново. Рассказывается об одном, если я не ошибаюсь, это был то ли Ахмад, то ли, да, Ахмад Шакир, валлаху алям. Ахмад Шакир, один из известных египетских ученых, по-моему, это он был, валлаху тааля алям. То есть как-то раз был один известный такой хатыб, придерживаясь определенных, то есть убеждений, сектантства и так далее, когда он, то есть и он был слепым. Или же наоборот, то есть был кто-то, кого он встретил слепым, то есть и так далее. То есть в любом случае, то есть он, восхваляя правителя, сказал, и он был имам, то есть имам мечети Азхара был в свое время, этот человек. И он сказал, «Фалямма джаагуль а'ма ма абаса валя тавалля». Говорит, когда к нему пришел слепой, он не нахмурился и не отвернулся. Говоря про кого? То есть про этого правителя, который встретил этого слепого, то есть уважил его и так далее. То есть эти слова... То есть хуже этих слов ты практически не найдешь. Посла Аллах субхан таала говорит про посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что случилось с ним, когда к нему пришел Абдулла ибн Мактум, хорошо, то есть пророк алейхи ва саллям отвернул, нахмурился, отвернулся и занимался знатью Курайш, желая их призвать к Аллаху субхан таала. То есть он слепой, не знал и обращался к посланнику алейхи ва саллям. И Аллах субхан таала поругал посланника алейхи ва саллям, сказав, что нахмурился, отвернулся, когда к нему пришел слепой. Этот возвеличивает этого правителя, сказал, что когда к нему пришел слепой, не нахмурился и не отвернулся. Как будто он лучше там, да. И субхана, когда молитва закончилась, Ахмад Шакир спокоен, то есть представьте себе, там министры, там все, это Азхар, все, то есть этот хатыб и так далее, он перед всеми прошел, никто не может понять, что он делает, он взял микрофон, говорит, ваш имам является кафиром, и вся ваша молитва, действительно, заново помолитесь, говорит, и пошел обратно. И люди действительно помолились. И субханаллах рассказывает, шейх Салли аль-Усейм рассказывает, что этот человек был что, унижен Аллахом субханаллах таким образом, что он после этого всего подрабатывал, вы, наверное, уже этого не застали, раньше вот некоторые старички застали, когда стояли некоторые около мечети и за пол джунея, там за четверть джунея, что твои тапочки охраняли. Сейчас просто это все в мечеть уже занесли, и тапочки в мечети ты ставишь. Аллах мустан. То есть, субханаллах. То есть, человека нужно, то есть, исправить, человека нужно исправить. Человека нужно исправить. Или же, например, ты пришел на хутбу, и человек тебе с мимбара говорит, что то, что нужно взывать кому-то там мертвым и так далее, и тому подобное. Уходи с этой хутбы, то есть все, то есть молитва ни этого человека, ни твоя за ним не будет действительно, в принципе. То есть это будет, субханаллах, как-то раз к нам пришел один, то есть глупец, субханаллах, Аллаху тааля алям, то есть не побоюсь этого слова, и я удивился очень, то есть пришел один призывающий в университетскую мечеть, давал хутбу, и то есть иногда бывает определенный, то есть тип людей, которые что, то есть любят какие-то фразы, которые, то есть, как говорится, тебя, то есть, ну, удивляют немножко. Он начал, инна альхамду лилля нахмаду и так далее. И первые слова, которые он сказал, я Расуль Аллах, о посланник Аллах. Аллах, я субханаллах, я только на него посмотрел, я уже хотел встать и уйти. Или сказать людям, что все, то есть выходите из этой мечети. И затем он сказал, именно с такими словами обращались, то есть дал паузу. И затем, говорит, именно с такими словами обращались сподвижники. Зачем, субханаллах, то есть ты не нашел никак, то есть по-другому ты не... То есть говорили сподвижники, скажи, то есть, или же сразу хотя бы скажи вместе. Да? Но начинать свои слова с я Расуль Аллах. Ля иляха илля Аллах, то есть о посланник Аллах, взываешь к нему что ли, субханаллах? А? Да, то есть и так далее. Аллах мустан. Саллаллаху алейхи ва саллям. А он уже поднимается. А они уже, да, поднимаются. Не застал руку, значит. Если, то есть, если он вместе с ними руку встал, не вместе с ними, а с имамом, то тогда он застал руку. Если не застал, нет. А можно, допустим, если поторопиться, боясь того, что не успеешь, быстро подбежать и так же, да, уйти на руку, чтобы успеть? Будет противоречие сунне в двух местах. Но действительно будет. Действительно, но это противоречие сунне. Давайте еще один вопрос. Я бесплатно. Я еще раз утвердиться. Имам не выпрямился, ушел. Как бы мы понимаем, что все, он сломал молитву. У нас нет там, с какой раз начинать? Так, еще раз. Продолжаешь свою молитву, ты же все это время молился, то есть все до этого времени было же все правильно. И так далее. Аллаху а'лям. У нас, получается, она остается. Как? Молитва наша защита. Да, иншаллах. Ты просто продолжаешь свою молитву, но уже не следуешь за имамом. Его, то есть, следование за имамом баталь, все, то есть его молитва недействительна. То есть он как будто бы он, то есть, если он, например, нарушил бы омовение, хоком моей молитвы какой? То есть он, например, в руку пошел и газы вышли у него. Хоком моей молитвы какой? Моя молитва действительно, его молитва нарушилась. Угу. Там имамы поменялись? Да, кто-то должен вместо него имамом стать или что-то такое. Но если не встал, например, не знают. Я просто продолжаю свою молитву, каждый заканчивает свою молитву. Аллаху а'лям. Еще раз? предостерегать или перечитать. Если в нашей местности люди не обучены. Это наша проблема, да, это проблема, то есть. Что, а как еще по-другому? Что тогда, пусть их молитва всех, то есть какая смута, в чем будет хуже? То, что перестанут молиться за человеком, чья молитва недействительна, или же будут молиться, и всех их молитва будет недействительна? И все эти люди предстанут перед Всевышним Аллахом Субханта, а ты их предал, не указав им на то, что их молитва недействительна, в то время как ты знал об этом. То есть то, как это сделает человек, это совсем другой вопрос. Да, то есть мы мягко доносим, разъясняем, и ему до имама доносим, и до этих, и так далее. Но если он не понимает, например, что говорит, нет, брат, фитна будет, пусть лучше молитва людей баталя будет. То же самое, что я не буду предостерегать людей от ширка, почему фитна будет? Субханаллах, фитна будет, и пусть они все в огне горят, что ли. То есть нельзя так делать, Аллах. То есть это предательство людей. И это, братья, проблема, то есть это то, что я постоянно на уроках говорю. То, что мы, братья, то есть мы очень и очень-очень, то есть смелы перед Всевышним Аллахом, субханаллах, настолько, то есть сколько мы видим греховного, сколько мы видим не то, что греховного, то есть человек курит, пьет, а вещи, которые выводят из ислама, молитва недействительна, явные бедаты, и мы молчим. И как мы собираемся перед Всевышним Аллахом Субханта за это ответить? Какой довод? То есть сегодня, если я начну, например, или же мы начнем друг друга отчитывать, мы не найдем доводы друг другу предъявить, как себя оправдать. Как, субханаллах, перед Всевышним Аллахом Субханта, какое оправдание будет? Поэтому говорить там про смуты и так далее. Смуты мы сами виноваты, что это приведет, то есть к мафсаде, там, в ряду и так далее. Потому что мы ничего не делаем. Мы ничего не делаем ради религии Всевышнего Аллаха Субханта, никаким образом не исправляем. Мы, как говорится, хорошо, то есть мой домик с краю, то есть меня, то есть не волнует то, что вы там делаете и так далее. Субханаллах, то есть это, то есть очень страшное положение, Аллаху мустаан. И очень смелый, как говорится, отправляемся ко Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля, в то время как мы ничего, субханаллах, не сделали, Аллаху мустаан. Хвастаемся и говорим, что мы придерживаемся сунны посланника, алейхиссалям, в то время как мы ничего из сунны посланника, алейхиссалям, не защищали. Хвалимся с подвижниками пророка, алейхиссалям, которые жизни свои положили для донесения этой религии, и ничего мы, то есть даже десятую, сотую, тысячную часть этого не готовы сделать. Говорят, что вот, тяжело, я работу решусь, я еще что-то, на меня обидится, со мной разговаривать не будут. Ля иляха илляллах. Аллаху мустаан. У тебя второй вопрос после последнего вопроса об Илясе. Братья понимают, что имам нельзя молиться по данным причинам, либо он там платит, не считает правильно, и так далее, и так далее. То есть вот эта группа братьев, они могут ли сами отдельно заниматься? В этом уже будет вред. То есть, если они в этой мечети будут собираться вторым джаматом, тогда я боюсь для них вреда. Получается, не надо ходить в мечеть? Просто не ходят они, Аллаху тааля. Да, или в другую мечеть ходят просто и так далее. Как-то раз у меня как раз в ваших республиках было, с братьями молились, застали в одной из мечетей фаджр, где Абу Ясмина, по-моему, вместе были. Вместе же были, да, когда молились фаджр, этот самый утреннюю молитву молились, и имам несколько раз сказал «Ангамта алейхим». Гайриль Мадуби алейхим. То есть вот таким образом. То есть в первом ракате я еще думаю, наверное, я ошибся. Во втором ракате уже точно. Не говоря о том, что еще в принципе в ваших республиках для фаджр, если ты не застал с ним молитву, ты уже после саляма, может быть, уже время молитвы в принципе выйдет. Настолько поздно молятся молитву фаджр. И когда я уже во втором ракате услышал то же самое, я просто вышел из молитвы. То есть даже салям не даешь, потому что молитва батали, все. То есть этот человек не прочитал фатиху. И сразу вышел, чтобы застать быстро, то есть сзади в конце мечети прочитать. И самое смешное было, что все братья стоят, и они не сразу поняли, почему я вышел. Может, там овение потерял и так далее. И видно, что сомневаются и так далее. Молитва заканчивается, ко мне Абу Зейна поворачивается. Вот так вот повернулся ко мне и говорит... Я ему говорю... Вот такой... Аллаху мустаан. Поэтому, то есть у нас должно быть спокойствие в этих вопросах, естественно, донесение и так далее, но тоже, братья, не должно доходить до того, что, то есть, каждый ошибаешься, если нет у нас права и так далее, будет польза, вред и так далее. До каких пор польза, вред? Кто их обучать будет? Кто предостерегать будет? Все эти тексты для чего? То есть, просто, чтобы мы их слышали, и просто кто-то, наверное, когда-то салефы практиковали их, но в наше время не нужно практиковать, так как вред будет. Вред будет, потому что мы не практикуем их, вот поэтому вред. Поэтому для наших детей еще труднее будет, для детей наших детей еще труднее будет. Но если мы начнем на себя возьмем, взвалим на свою гору, то есть на свои плечи то эти горы ответственности, то тогда нашим детям будет проще. Наши дети продолжат, это для правнуков будет еще проще и так далее, и придет, иншаллах, тааля, поколение в каких-то из наших местностях, которые будут открыто придерживаться сунны и удивляться, что когда-то мы слышали от наших предков, что здесь происходило то-то, то-то. Вот к чему мы должны стремиться. А мы, субханаллах, мустаан. А мы ничем, как это было, лишь просто рады простодушными как-то. Аллаху мустаан. Саллаллаху алейхи ва саллям.